Друзья, мы с Тимошевска. Это с трех церквей. У нас три дома молитвы. В сумме где-то чуть более 400 членов церкви. Это мы все с разных. Ну, большинство, конечно, центрального молитвенного дома. Где-то нас около 35 семей. Думаю, это где-то две трети молодых семей. В преимуществе это семьи до 30 лет. Ну, много детей. Так у нас проходит так у многих раз в месяц у нас общение за столами, беседы проходят. Раз в месяц участвуем, проводим служение вечернее, воскресное. Рождаются дети, как я сказал. Ну и посещаем, у кого родился ребенок, посещаем от церкви такой денежный подарок. Ну и также пожелания, так у нас проходят.